Забудут, но вспомнят. Уйдут, но вернутся. Камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделается главою угла. Не спасется Россия, пока не исполнит моего завещания. Свобода с Богом. Божество отражается в мире. Божественная сущность может осуществляться только в бесконечности законченных форм. Проявление Всевышнего в законченной форме может быть только несовершенным. Форма — лишь знак его присутствия. Все дела человеческие — только знаки. Я только подал знак тебе, а мой далекий друг в поколениях будущих, как мановением руки, когда уже нет голоса, подает знак умирающий. Не судишь меня за то, что я сделал, а пойми, чего я хотел. Мы о восстании не думали и не готовились к оному, когда 22 декабря, едучи с братом Матвеем из города Василькова под Киевом, где стоял Черниговский полк, в Житомир, в корпусную квартиру, на последней станции от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, получили первую весть о 14-м. В корпусной квартире узнали, что тайное общество открыто правительством, и аресты начались. А на обратном пути в Васильков мой друг Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, подпоручик Полтавского полка, сообщил мне, что полковой командир Гебель гонится за мною с жандармами. Я решил пробраться в Черниговский полк, чтобы там поднять восстание. Я понимал всю отчаянность оного, борьба горсти людей с исполинскими силами правительства была вверх безрассудства. Но я не мог покинуть восставших на севере. Мы продолжали путь в Васильков глухими проселками, скрываясь от Гебеля. Снегу было мало, колоть страшная, коляска наша сломалась. Мы наняли жидовскую форшпанку в Бердичеве и едва дотащились к ночи 28-го до селения Трилисы на старой Киевской дороге в 45 верстах от Василькова. Остановились в казачьей хате на квартире поручика Кузьмина. Измученные дорогой, тотчас легли спать. Ночью прискакал Гебель с жандармским поручиком Лангом, расставил часовых, разбудил нас и объявил, что арестует по высочайшему повелению. Мы отдали ему шпаги, рады были, что дело кончится без лишних жертв, и пригласили его напиться чаю. Пока сидели за чаем, наступило утро, и в хату вошли четверо офицеров, ротные командиры моего батальона — Кузьмин, Соловьев, Сухинов и Щепила, члены тайного общества, приехавшие из Василькова для моего освобождения. Гебель вышел к ним в сени и начал выговаривать за самовольную отлучку от команд. Произошла ссора. Голоса становились все громче. Вдруг кто-то крикнул «Убить подлеца!». Все четверо бросились на Гебеля и, выхватив ружья у часовых, начали его бить прикладами, колоть штыками и шпагами, куда попало — в грудь, в живот, в руки, в ноги, в спину, в голову. Роста огромного, сложения богатырского, он перетрусил так, что почти не оборонялся, только всхлипывал жалобно. «Ой, панна, матка Бога! Ой, свента, матка Мария!» Густав Иванович Гебель, родом поляк, но считает себя русским и никогда не говорит по-польски, а тут вдруг вспомнил родной язык. Часовые, большей частью молодые рекруты, не подумали защитить своего командира. Все нижние чины ненавидели его за истязание палками и розгами и называли не иначе, как зверем. Офицеры били, били его и все не могли убить. Сени были тесные и темные, в темноте и тесноте мешали друг другу. От ярости наносили удары слепые, неверные, били бестолку, как пьяные или сонные. «Живуч дьявол!» — кричал кто-то не своим голосом. Добравшись до двери, Гебель хотел выскочить, но его схватили за волосы, повалили на пол и, навалившись кучей, продолжали бить. Думали, сейчас конец. Но, собрав последние силы, он встал на ноги и почти вынес на своих плечах двух офицеров — Кузьмина и Щепилу — из сеней на двор. В это время мы с братом уже были на дворе, выбили оконную раму и выскочили. Не понимаю, что со мною сделалось, когда я увидел израненного, окровавленного Геббеля и страшные, как бы сонные лица товарищей. Иногда во сне видишь черта, и не то, что видишь, а по вдруг навалившейся тяжести знаешь, что это он. Такая тяжесть на меня навалилась. Помню также, как раз в детстве я убивал сороконожку, которая едва не ужалила меня. Бил ее камнем и все не мог убить. Полураздавленная, она шевелилась так отвратительно, что я, наконец, не вынес, бросил и убежал. Так, должно быть, брат Матвей убежал от Геббеля, а я остался, как будто, глядя на сонные лица, тоже вдруг заснул. Схватил ружье и начал его бить прикладом по голове. Он прислонился к стене, съежился и закрыл голову руками. Я бил по рукам. Помню тупой стук дерева по костям, раздробляемым пальцев. Помню на указательном пухлом и белом золотое кольцо с хризолитом и как из-под него брызнула кровь. Помню, как он всхлипывал. «Ой, панна, матка Бога! Ой, свента, матка Мария!» Не знаю, может быть, мне было жаль его, и я хотел кончить истязание, убить, но чувствовал, что удары слабые, сонные, что так нельзя убить, и что этому конца не будет, а все-таки продолжал бить, изнемогая от омерзения и ужаса. «Бросьте, бросьте, Сергей Иванович, что вы делаете?» — крикнул кто-то, схватил меня за руку и оттащил. Я опомнился и почувствовал, что ознобил себе пальцы оружейный ствол на морозе. А те все кончали и не могли кончить. То опоминались, переставали бить, то опять начинали. Кузьмин так глубоко вонзал шпагу, что должен был каждый раз делать усилие, чтобы выдернуть. Но казалось, что шпага проходит сквозь тело Геббеля, не причиняя вреда, как сквозь тело призрака, и что это уже не Геббель, а кто-то другой, бессмертный. Живуч дьявол! Наконец, когда все его на минуту оставили, он пошел к воротам, шатаясь, в беспамятстве, и вышел на улицу. Рядом была корчма, и стояли дровни. Он свалился на них без чувств. Лошади понесли на двор к хозяину, управителю села. Тут сняли его, укрыли и отправили в Васильков. Геббель получил 13 тяжелых ран, не считая легких, но остался жив и, должно быть, нас всех переживет. Так-то мы кровавой чаше причастились. Когда офицеры объявили солдатам о моем освобождении, успех был неимоверный. Все, как один человек, присоединились к нам и готовы были следовать за мной, куда бы я их ни повел. В тот же день, 29 декабря, с 5-й мушкетерской ротой я выступил в поход на Васильков. 30-го, после полудня, мы подошли к городу. Против нас была выставлена цепь стрелков. Но когда мы приблизились так, что можно было видеть лица солдат, они закричали «Ура!» и соединились с нашими ротами. Мы вошли в город и достигли площади без всякого сопротивления. Заняли караулами гауптвахту, полковой штаб, острог, казначейство и городские заставы.